Глава 19. Входная дверь громко хлопнула. Санми пришла в себя. Она все еще пребывала где-то между сном и обмороком. В комнату вбежала взбудораженная Юньон и позвала ее нетерпеливым голосом. Санми до сих пор не понимала, как долго она пролежала в связанном состоянии почти без еды. С трудом сфокусировав внимание, она подняла глаза и посмотрела на девушку. «Вы знаете Сону Хён?» Как только Санми услышала вопрос, она поняла. Юньон кипела от гнева, который, похоже, достиг критической точки. Удивительно, как она еще не взорвалась от того, что происходило у нее внутри. Из пересохшего горла послышался надтреснутый голос. «Сону Хён?» «Да, Сону Хён!» «Кто это? Кто же?» «Впервые слышу это имя». Несмотря на то, что Юньон несколько раз четко повторила имя, в голове не появилось никакого отклика. «Не знаете? Она училась с Минцо в одной школе». Юньон говорила быстро. Она больше не старалась сохранять дистанцию, как раньше. Юньон села на колени рядом со связанной Санми и посмотрела на нее сверху вниз. Расстояние между ними еще никогда не было настолько ничтожным. «Не знаю. Впервые слышу». «И лицо не помните?» Санми усмехнулась. «Если она имени не знает, что толку, если вспомнит лицо? Как доказать, что это именно тот человек?» Только она собралась открыть рот, как перед ее глазами что-то замельтешило. «Фотография?» Тусклое освещение не позволяло рассмотреть детали, поэтому Юньон подсветила фото фонариком в телефоне. Лицо на фотографии ей знакомо не было. Санми внимательно пригляделась. Какая странная сцена запечатлена на кадре. Несколько человек окружили одного. Чувствуется напряжение, будто вот-вот произойдет что-то плохое. На лице девочки читался неподдельный страх. «Что это? Как это связано с Минсо?» «Точно не знаете?» Юньон резко выдохнула Санми в лицо. «Да, не знаю. Что это вообще за снимок?» Юньон убрала фотографию и направилась к двери, будто собираясь выйти. Но вдруг пробормотала. «Вот так, не зная ничего». «Что?» «Совсем не разобравшись, что к чему...» «Что вы со мной собирались сделать?» От удивления Санми, неестественно вывернув шею и не моргая, уставилась на девушку. Юньон повторила, не зная, как на самом деле все было. «Совсем с ума сошла», — подумала Санми. Тут Юньон закричала на весь дом так, что стены в комнате задрожали. «Вот уж точно дошла до ручки», — решила Санми. «Это я-то ничего не знаю. Что за бред? А ты что знаешь? Где достала эту фотографию?» Из последних сил проговорила Санми. Но ответа не последовало. Юньон молча стояла на месте, без малейшего движения. Это выглядело подозрительно. «Я спрашиваю, где ты взяла эту фотографию? И кто такая Сону Хён?» Санми тоже охватила злость. Поначалу она думала, что выбраться из плена не составит труда и не видела особых препятствий. Но вот прошло уже несколько дней, а у нее ничего не вышло. Приходится валяться на полу, извиваясь как червь, теряя терпение и последние силы. Теперь у нее не было никакой уверенности, что она сможет протянуть в таком состоянии еще несколько дней. «Хорошенько подумайте». «О чем?» «Значит, по вашим словам, Сугён совершила самоубийство, а я убила Минсо». Санми ничего не ответила. «Но сейчас мне в руки попала вот эта фотография. Девочка на ней — Сону Хён. Я ее знаю». «Ты ее знаешь? Откуда? Если она одноклассница Минсо...» «Меня с ней познакомила Чин Джи, номер, который вы мне дали. Это точно она. Энджи сказала, что не дружила ни с Минсо, ни с Сугён, а просто их одноклассницы из параллели. В памяти Санми начало кое-что всплывать. В тот день, как и в предыдущие, она ходила за Юнён по пятам и видела, как та зашла в дорогой ресторан. Она не знала, с кем именно девушка договорилась встретиться. Прошло не более 2 часов, как Юнён вышла оттуда с 2 женщинами. И одна из них была похожа на школьницу с фотографии. Хотя тогда Санми смотрела издалека и лицо хорошо не разглядела, но в целом похоже. А вот она на фотографии, попавшей мне в руки в тот самый момент, когда я пыталась разузнать всю правду о смерти сестры. Юнён снова подошла к Санми и села перед ней. «Эта фотография вам тоже ни о чем не говорит?» Перед глазами Санми снова появилось фото. Сначала она решила, что это прежний снимок, так как фон, темнота и спины людей остались такими же. Но было и одно отличие. Санми уставилась на фотографию. Она слишком долго пребывала в связанном состоянии, поэтому находилась словно в тумане. Казалось, глаза обманывают ее, но она ясно видела. Это Минсо в окружении 4 школьниц. «Что? Что это? Моя Минсо? Почему? Почему она там? Что это за фотография?» «Значит, говорите, Сугён совершила самоубийство?» «Бред!» — выругалась Юнён, вставая на ноги. Как только Юнён собралась уходить, Санми закричала в полный голос и стала бить ногами об пол. Она голосила, брызжа слюной до хрипоты. «Что это за фотография? Откуда она взялась? Что это значит? Кто эти 4?» Но Юнён закрыла дверь в комнату и вышла. Санми кричала, пока не поперхнулась, ощутив привкус крови в горле. «Ким Сугён совершила самоубийство, а моя дочь погибла от рук Ким Юнён. А может, все совсем не так?» Мысль, что все может оказаться совершенно иначе, сдавила ей горло. После смерти Сугён дочь стала настолько тревожной, что не хотела выходить на улицу. Она ни с кем не встречалась, и даже их общение дома свелось к нулю. Минсо всегда была замкнутой, но не до такой степени. В день похорон Сугён Санми спросила у дочери, пойдет ли она прощаться с подругой. Но Минсо, укутавшись с головой в одеяло, не пожелала выходить из комнаты и лишь бросила в ответ «нет». Санми очень удивилась, ведь они были лучшими подругами. Она понимала, что тяжело принять смерть близкого человека, но не идти на похороны было выше ее понимания. «А что, если это не просто ссора 2 подруг?» И что-то действительно связывает их с этими 4 людьми на фотографии. Санми прекрасно помнила, как вела себя и что говорила дочь в тот период. Ведь это были последние дни ее жизни. Минсо никогда не говорила ей о случившемся на снимке. Такого точно не было. Но Санми вдруг вспомнила другой эпизод, который обрел теперь особую значимость. Тогда она посчитала, что это никак не связано с самоубийством Сугён, с которого все и началось. Это было еще до летних каникул. Как раз то время, когда ученики ходят в демисезонной форме, такой, как на фото. В тот день Минсо ушла из дома. Сугён не совершала самоубийство. Не было самоубийства. Сугён не хотела умирать. Выйдя из комнаты, Юнён достала телефон и посмотрела на экран. 1:00, но это не имело ни малейшего значения. Она уверенно держала телефон и с каменным лицом набирала чей-то номер. В трубке раздавались монотонные гудки. Юнён начинала закипать от гнева. Когда перед ней снова появился Эн, она, конечно, удивилась, но не сильно, поэтому быстро взяла себя в руки. Обнаружив в конверте только 1 000 000 вон, Энн был вне себя от ярости. Но, прикинув, что дом находится на окраине, в безлюдном месте, он снова вернулся. Его расчеты были верны. Йонён стояла одна на том же самом месте, а в качестве оружия, дающего надежду на безопасность, держала электрошокер. Но для нее сейчас важнее всего было не это. «Откуда у тебя эти фотографии?» Услышав вопрос, Энн ухмыльнулся. «Я сам сфотографировал». «Для чего ты это сделал?» «Отдавай оставшиеся 9 миллионов». «Не отдам». «Мы же договаривались». «Ты должен предоставить более достоверные доказательства, а не эти два фото. Этого недостаточно. От них никакого толка». «Неужели? А мне сказали, они будут весьма полезны для тебя». «Кто сказал?» «Этого тебе знать не надо», — сказал он с противной ухмылкой. Не сдержав раздражения, Йонён влепила ему пощечину. Упиваясь своей властью, мужчина совсем потерял контроль над ситуацией и не смог увернуться. Вскрикнув, он обрушился на Йонён. Она подняла вверх телефон, зажатый в руке. На экране горел номер 112. Йонён крикнула, что может запросто его обвинить не только в мошенничестве, но в шантаже и запугивании. Энн потребовал оставшуюся сумму. Наблюдая за ним, она вдруг поняла: не он главный, он всего лишь пешка, управляемая кем-то. «Предоставишь более достоверные доказательства, и я сразу отдам оставшуюся сумму. В противном случае, не мешкая, заявлю в полицию. Мне нечего бояться. Меня ничего не держит в этом мире», — заявила Йонён, широко вытаращив глаза, чтобы не выдать дрожь в голосе. Энн выругался себе под нос, но, поняв, что по-другому не выйдет, стал шарить в кармане. И вдруг он достал еще одну сложенную пополам фотографию. «Здесь есть их лица. Тебе ведь это надо». Взглянув на фотографию, Йонён поняла, почему он решил приберечь на потом именно ее. И она ведь положила лишь часть денег. Энн тоже решил оставить напоследок самое важное. Только после того, как она передала ему деньги, фотография оказалась у нее в руках. Мужчина проверил, что сумма точно составляет 9 миллионов, и пробормотал с довольным видом: «Я могу поступать не только, как мне прикажут. Это мое дело. Фотография все равно мне не нужна». Все происходящее подсказывало, что за ним кто-то стоял и просто приказал выполнить всю грязную работу. А Энн в этот момент оправдывался, что ослушался приказа. Как только Йонён взглянула на снимок, кровь прилила к лицу. «Кто поручил тебе это снять?» «Кто?» «Два человека», — усмехнулся он, издевательски кидая отдельные фразы и наблюдая за волнением Йонён. «Два человека? Ты о ком? Говори сейчас же!» Йонён подумала, что лучше ей на самом деле сойти с ума. «Где ты это взял? Кто они?» «Где взял? Сфотографировал». «Зачем ты это сделал?» Сугён сама попросила. Как только из его рта вылетело имя сестры, весь мир закружился перед глазами. Потрясение от последней фотографии было еще сильнее, чем от первых двух. Дыхание сперло. Она не могла поверить его словам. «Почему?» Решив больше не выдавать никакой информации, тип побежал. Йонён кинулась вслед за ним, но, конечно, упустила его. Дыхание быстро сбилось, дышать стало невозможно. Она упала на землю. Сил не было даже перевернуться. Казалось, земля вибрировала под ней. На самом деле ее тело сотрясалось от обиды и злости. Третья фотография повторяла предыдущую, только с другой стороны. Минсо окружили 4 школьницы. Лица 3 известны. Чи Ын-джи, Мин Чин-хи и Сон У-хён. Те самые, только в юности. Не веря своим глазам, Йонён не могла оторваться от фотографии. Она опустила голову и усмехнулась. Как же ее провели? Все до единой. Последнего, четвертого человека Йонён не знала, но того, что она выяснила, уже было достаточно. Ей тут же вспомнилось их гадкое вранье и тот спектакль, который они так нагло перед ней разыграли. Да, конечно, у нас было еще несколько подруг. Не толпа, конечно. Но вы знаете, девочки всегда ходят группами, а внутри них уже есть те, кто больше дружит между собой. На самом деле, я очень удивилась, когда Инджи отыскала нас. Мы не знали особо ни Сугён, ни Минсо. И Сон Ухён, которая сначала была их жертвой, а потом переметнулась на сторону преступников. Что все это значит? Теперь уже не так важно. Сугён совершила самоубийство, но не по своей воле. Убив ее, они не успокоились. На всякий случай Йонён сфотографировала на телефон все три снимка. Этих улик теперь точно будет достаточно. Она вернулась домой и перерыла весь ящик с инструментами. Она схватила острое шило, и ей сразу стало легче дышать. Она поднесла свое новое оружие к лицам Чи Инджи и Мин Чин Хи на фото. Кончик шила дрожал в воздухе.